а теперь исправлять ошибку было уже поздно. В 100 метрах от холма, на котором расположились индейцы, мы не отваживались переставлять наши фургоны. Внутри лагеря, к югу от могил, мы устроили отхожее место, а к центру, к северу от траншеи, мужчины по распоряжению отца принялись рыть колодец. В тот второй день к вечеру мы снова увидели Ли. Он шел пешком в направлении к северо-западу и пересекал равнину по диагонали на расстоянии, недосягаемом для наших пуль. Тут отец связал вместе 2 палки, взял у матери простыню и прикрепил ее к концу верхней палки. Так мы подняли наш белый флаг. Но Ли не обратил на него никакого внимания и продолжал свой путь. Лаван хотел было попытаться все же достать его из ружья, но отец помешал ему. Он сказал, что белые еще не решили, должно быть, как им поступить с нами. Если мы начнем стрелять в Ли, это может только толкнуть их на неблагоприятное для нас решение. «Поди сюда, Джесси», — сказал отец, отрывая большой лоскут от простыни и прикрепляя его к палке. «Возьми это, ступай и попытайся поговорить с этим человеком. Не рассказывай ему ничего о том, что у нас тут происходит. Постарайся только уговорить его прийти сюда и потолковать с нами». Преисполненный гордости от того, что мне дано столь важное поручение, я уже готов был пуститься в путь. Но тут Джет Денхэм закричал, что он хочет идти со мной. Джет был моим сверстником. «Можно твоему мальчику пойти с Джесси, Денхэм?» — обратился мой отец к отцу Джеда. «Вдвоем лучше, чем одному. Они не дадут друг другу озоровать». И вот Джет и я, 9-летние мальчишки, взяв белый флаг, отправились для переговоров с вождем наших неприятелей. Но Ли не пожелал разговаривать с нами. Заметив нас, он только прибавил шагу. Нам так и не удалось приблизиться к нему на расстояние человеческого голоса. А вскоре он, должно быть, и просто спрятался среди полыни, потому что мы так его больше и не увидели, хотя понимали, что он никуда не мог деться. Мы с Джедом обшарили все заросли полыни ярдов на 100 вокруг. Нам не сказали, как долго можем мы отсутствовать. И так как индейцы не стреляли в нас, мы продолжали идти вперед. Мы ходили так 2 часа, хотя каждый из нас давным-давно повернул бы обратно, окажись он в одиночестве. Но теперь Джед решил во что бы то ни стало доказать, что он храбрее меня. А я совершенно так же был исполнен решимости доказать, что я храбрее его. Однако наше ребячество принесло и некоторую пользу. Мы смело бродили по горным лугам под прикрытием нашего белого флага, и нам нетрудно было убедиться, каким плотным кольцом осады обложен наш лагерь. К югу, всего в 0,5 мили от нашей стоянки, мы увидели большой лагерь индейцев. За лагерем был луг, и там скакали на лошадях индейские мальчишки. Потом мы обследовали стоянку индейцев на восточном холме. Нам с Джедом удалось забраться на другой холм, откуда можно было заглянуть к ним в лагерь. Мы потратили не меньше 30 минут, стараясь их сосчитать, и в конце концов установили довольно приблизительно, правда, что их никак не меньше 200. Кроме того, мы заметили среди них белых, которые все время о чем-то горячо с ними разговаривали. К северо-востоку от нашего лагеря, всего ярдах в 400 за грядой невысоких холмов, мы увидели большой лагерь белых, а позади него на равнине паслось около 60 верховых лошадей. А еще дальше, к северу, примерно в 1 миле расстояния, мы заметили крошечное облачко пыли, которое ползло к нам. мы с Джедом стали ждать и увидели одинокого всадника, бешеным галопом прискакавшего в лагерь белых.